Гия Кончели. Так получилось, что Андрей Петров не мог со мной работать на фильме «Не горюй», он тогда писал музыку к совместной русско-американской картине. «А может, и хорошо, что я занят», — сказал Петров. «Фильм грузинский, возьми грузинского композитора. В Тбилиси есть очень хороший молодой композитор Гия Кончели. У Кончели Гия официальное имя, по паспорту он Гия Александрович, а у меня Гия короткая, как у Влад у Владислава, официально я Георгий Николаевич». Прилетел в Тбилиси, познакомился. Кончели невысокий, начинающий лысеть, с усами. Также можно было описать и меня, но в отличие от меня, вид у Кончели всегда очень аккуратный и очень серьезный. Кончели спросил, какая нужна музыка. Обсуждать музыку всегда сложно. Но я как мог объяснил, в «Не горюй», кроме авторской музыки, нужна еще национальная, застольные песни и танцы. И дурная, та, которую играет оркестр доктора Ливана. Фильм о враче Бенджамине Глонти, который учился в столице в Петербурге. То есть авторская музыка должна быть европейской. Но врач грузин, значит, и в Грузии в ней тоже должна присутствовать. Обсудили мы все это с Кончели, и он начал работать. Через 2 недели Гия принес эскиз основной темы. Наиграл. Я сказал, что хорошо, но надо еще поискать. Через 2 недели он принес другую мелодию. Я опять сказал, что хорошо, но попросил поискать еще. А через 2 дня Кончели пришел ко мне в гостиницу и говорит: «Я подумал и понял, как композитор я вас не устраиваю. Чтобы не ставить вас в неловкое положение, я сам отказываюсь работать на этой картине». «Кашу хочешь?» – спросил я. Я как раз варил себе овсянку на ужин. «Хочу», – мрачно сказал Кончели и добавил: «с вареньем». На столе стояла банка орехового варенья, которую принесла мне двоюродная сестра Тако. «Съели кашу?» – спрашиваю. «Чаю хочешь?» «Хочу». И положил себе еще варенье. Кончели очень любит сладкое. В номере стояла пианино, и я попросил Гию наиграть ту тему, которую он мне показывал в прошлый раз. Гия наиграл. «Красиво», – сказал я, – «хорошая мелодия, искристая». «Но вы же сказали, что это нам не годится». «Нам нет, не годится. Надо еще поискать». С тех пор мы так и работаем. Уже больше 30 лет моим фильмам пишет музыку то Петров, то Кончели. Между прочим, я уже писал, что у Андрея Петрова забракованные мной варианты не пропадали, я слышу их в других фильмах. А у Кончели я нахожу их не только в других фильмах, но и в симфониях, и в камерных сочинениях, которые он написал для Вашмета, Кремера, Ростроповича и других великих музыкантов всего мира. В «Кин-дза-дза» есть номер «Музыка инопланетян». Культура на планете, куда попали наши герои, находится в полном упадке. Даже речь свелась к двум словам «ку» и «кю». И музыка, которую исполняют инопланетяне УФ и Би, Леонов и Яковлев, должна быть очень примитивной и очень противной, примерно как бритвы по стеклу скребут. Кончели написал мелодию. Я сказал, что годится, но надо упростить. Куда еще упростить? Тут и так полнейший примитив. Сделай еще примитивней. Гия с омерзением сыграл упрощенный вариант на пианино. Так? Примерно. На следующий день стали записывать музыку в студии. Вызвали всего 2 музыкантов. Великолепный пианист Игорь Назарук, я с ним все время работаю, искал неприятные звуки в синтезаторе, а скрипач старался плохо сыграть на скрипке. «Ну, по-моему, противнее исполнить невозможно», — сказал Кончели. «Давайте писать». Он очень страдал, слушая эту какофонию. «Нет, слишком нейтрально. Должно быть хуже», — сказал я и сам взял скрипку. Мое исполнение все признали таким омерзительным, что лучше некуда. Но чего-то все равно не хватало. И тут я увидел, в углу валяется старый ржавый замок. Попробовал, замок открывался с очень гнусным скрипом. Попросил скрипача поиграть на замке. Опять не то. Надо еще упростить мелодию. «Тут и так всего 4 ноты осталось», — разозлился Кончели. «Оставь 2». Кончели яростно почиркал по нотам, сыграли. «Вот уже тепло», — сказал я. «Но хотелось бы еще попротивнее». А тут и смена кончилась. А вечером в консерватории исполнялась 4-я симфония Кончели. И на концерте, впервые слушая симфоническую музыку Кончели, я понял, что имею дело с большим композитором. И мне стало стыдно. Чем я заставляю его заниматься? И на следующий день в машине, когда мы ехали на студию, я сказал Кончели: «Гия, давай, пока мы пишем этот инопланетянский номер, ты посидишь в музыкальной редакции». «Спасибо большое», – обрадовался Кончели. «Ты даже не представляешь, от какой муки ты меня избавил». «Приехали». Кончели сразу пошел в музыкальную редакцию, а я на студию. Назарук и скрипач были уже на месте. Назарук извлек из портфеля кусок стекла и предложил поскрести бритвой по стеклу в буквальном смысле. Поскреб. «Как?» «То, что надо», — обрадовался я. «А что, замок отменяется?» — спросил скрипач. «Ни в коем случае. Играют все плюс стекло. А кто же будет играть на стекле?» «Леночка». И я попросил на стекле поиграть своего ассистента по актерам Леночку Судакову. Она начала скрести, но как-то не так. А потом ей вообще сделалось плохо от этого звука, она бросила бритву и убежала. «Нужен музыкант», — сказал Назарук. Я позвонил в музыкальную редакцию и вызвал Кончели. и живой классик целую смену скрипел бритвой по стеклу. У меня была собака Булька, Кэрри Блютерьер, веселый и добродушный парень. Когда я работал дома, писал сценарий с Резо Левикой, он обязательно приходил ко мне в кабинет, ложился у стола и слушал. А вот пианино у меня не было, и поэтому с Андреем Петровым и с Гией Кончели мы работали на Мосфильме. И каждый раз, записав в студии музыку к фильму, я ее переписывал на кассету и дома прослушивал. Музыку Петрова Булька слушал спокойно, спал себе. А вот музыку Кончели... Пришли мы с Гией как-то ко мне после записи музыки, я поставил кассету, Булька поднял морду и тихонько завыл. «Гия, смотри, Бульке не нравится», — сказал я. «Если Бетховена на площади завести, толпе тоже не понравится», — сказал Кончели. «Булька у тебя с детства слушает всякую муру, воспитал собаку на ширпотребе и примитиве». «Я извиняюсь, но под Чайковского и под Равеля он у меня спит. Это прошлый век, а ты ему Шнитки поставь, сразу завоет». У меня была пластинка Шнитки, я поставил. Под Шнитки Булька положил морду на лапы и задремал. Кончели достал из кармана кассету. «А вот это поставь». Это была его музыка «Королю Лиру». Я поставил. Булька немедленно проснулся и завыл. Поведение Бульки задело Кончели за живое. На следующий день он принес запись Губайдулиной. «Давай это поставь». Поставили. Булька не реагирует. Кончели поставил кассету с записью своей симфонии. Булька немедленно завыл. «Твой Булька такой же садист, как ты», — сказал Кончели и ушел. А вечером позвонил. Я подумал и понял. Булька не садист, у него просто хороший вкус. Моя музыка ему нравится, и он под нее поет. Так что передай Бульке, что я извиняюсь. Не знаю, как насчет вкуса, но музыкальный слух у Бульки был. Я думаю, все дело в скрипичных флажолетах. Гия любит скрипичные флажолеты и часто использует их. А Булька скрипичные флажолеты терпеть не мог. Кончели, как и Петров, не только большой симфонист, но и прекрасный мелодист. Когда на экраны вышел фильм «Мимино», песня из фильма моментально стала шлягером, а Гия Кончели сразу стал знаменит как автор Читы Гриты, правильно, Чита Гврита. Кончели это раздражало, он этой песней не гордился и говорил, это не музыка, это трипер. Почему трипер? Потому что быстро цепляется и трудно отделаться. И когда его представляют, это тот композитор, который написал Чита Грита, он очень недоволен. Но самый большой удар он получил на вручении премии «Триумф» в Малом театре. Представлял его Юрий Башмет. Гия вышел на сцену, и Башмет сказал, что имеет честь вручить премию «Триумф» великому композитору, чью симфоническую музыку исполняют все лучшие оркестры мира. Дирижер взмахнул палочкой, и оркестр Малого театра заиграл Чита Грита. Я думал, Гию прямо там на сцене кондрашка хватит, но он выдержал, только сильно побледнел. И лишь потом, после церемонии и после банкета у себя в номере, всегда выдержанный и вежливый Кончели долго и громко матерился. Когда я в 80-м году валялся в больнице... После все той же клинической смерти Гия появился в моей палате с магнитофоном в руках. Небрежно кивнул мне. «Здравствуй. Где тут у тебя розетка?» «Не знаю». Я лежу распластанный. Живот разрезан, оттуда тянется резиновая трубка дренажа. В левый бок разрезали и вставили дренаж, в правый вставили. Из носа какие-то трубки, в вене капельница. Гия походил по комнате, нашел розетку, поставил магнитофон на табуретку и сказал. «Я тут прикинул музыку, ты послушай». До больницы мы уже начали работу над фильмом «Слезы капли». Гия включил магнитофон и заиграл оркестр. Не эскизы на фортепиано, как обычно, а большой оркестр. Пока я тут помирал, Гия в Тбилиси сочинил музыку, оркестровал ее, размножил ноты, вызвал оркестр и дирижера, записал, прилетел из Тбилиси в Москву. Музыка красивая, но без нерва. А в этом фильме я должна быть тревожной, раздражающей. Но человек проделал такую работу, не скажет, что не годится. «Ну как?» – спросил Кончели, когда прозвучало все. Я молчу. «Говори, подходит или нет? Если не подходит, выкинем все к чертовой бабушке». «Подходит», — выговорил я и добавил, «но надо кое-что переделать». «Много?» Я молчу. «Я спрашиваю, много надо переписывать?» Я сказал таки правду. «Все. Ни черта ты не помрешь», — обрадовался Гия. «Между прочим, и другие мои друзья очень много сделали для того, чтобы я ни черта не помер. Я уже писал, что первого, кого я увидел, придя в себя, был Юра Кушнирев, который кричал, я говорил, что он не помрет, а в дверях палаты стояла его трехлетняя дочка Маша, ее не с кем было дома оставить, и одновременно с папой кричала «Данелка, не умирай, Данелка, не умирай!». Когда мой друг-хирург Виктор Маневич убедился, что я действительно не умер, он написал название лекарств, которых в больнице не было, дал список Кушнереву и сказал, что если в течение суток он не достанет эти лекарства, меня не будет. Прямо из больницы Кушнерев поехал к министру здравоохранения. Оттолкнув секретаршу, прорвался к нему в кабинет и со слезами на глазах начал орать, чтобы тот немедленно распорядился выдать то, что в списке. Министр вызвал помощника и велел ему заняться моими лекарствами. В правительственной аптеке дали все, кроме одного названия. Этого лекарства не было и там. Тогда Кушнерев позвонил в Западную Германию корреспонденту журнала «Штерн» Нормерту Кухинке. Норберт сыграл Хансена в фильме «Осенний марафон». Норберт лекарство купил и послал в Москву с летчиком немецкой авиакомпании «Люфтганза». Рейс у летчика был в тот же день. Теперь надо было, чтобы это лекарство не сдержало таможня. Кушнирев связался с Женей Примаковым, Евгением Максимовичем. Примаков подключил друга Володю Новицкого, генерала КГБ, и они втроем поехали в аэропорт Шереметьево убеждать таможенников. И убедили. Лекарство таможенники пропустили, но красивую кожаную сумочку, в которой было лекарство, не отдали. Насчет сумочки никаких распоряжений не было. А дальше ко мне в больницу почти каждый день приезжали мои друзья, именитые медики и академик Владимир Бураковский и его ученик профессор Давид Иосилиани, и вместе с Маневичем боролись за мою жизнь. А в вестибюле больницы все время, пока я там находился, круглосуточно дежурил мой ученик Джангир Мехтиев. Медсестра Тамара, которая меня выходила, уговаривала его: «Ну зачем вы здесь сидите? В этом нет никакой необходимости, идите домой». Но тщетно. «А вдруг что-то надо будет, и некого будет послать», — говорил Джаник. «Не имей 100 рублей. Так во многом благодаря моим друзьям я и не помер к чертовой матери. И правильно сделал. Если бы я помер, некому было бы заняться воспитанием моей внучки Аленки, младшей дочери Коли. Ну и остальным, думаю, я тоже был нужен или могу пригодиться в дальнейшем. Моей жене Гале, моей дочери Ланочке и ее мужу Юре, моему сыну Кириллу и его жене Кате, моей внучке Иришке и ее мужу Андрею, моей внучке Маргарите и ее мужу Лене, моим внукам Саше, Денису и Петьке, пока холостым, и моей правнучке Александре, а также моим котам Афоне и Шкету, и Галиной собачке Липочке, Кокетке и Капризуле».